Глава 18. Я стоял посреди поля битвы. Разум заполнял кровавый туман, застилавший водопадом взор. Противники закончились, и я постепенно возвращал себе способность адекватно мыслить. С одежды стекали ручьи крови, руки от напряжения подрагивали, пальцы онемели на рукояти меча и не разжимались, словно это были пальцы покойника. Если бы кто спросил, как прошел бой, я не ответил, после убийства шаманов, словно кровавая пелена, скрывающая только кровь. Море крови. Из стоящих напротив меня воинов отделился один, когда он подошел ближе, то понял, что это командир гарнизона из первой крепости. Шел он медленно, словно готовый сорваться в бег назад. Когда он подошел на расстояние в 20 метров, то остановился, немного потоптавшись на месте, крикнул: «Мираж!». Среагировав на свое имя, я покачнулся вперед и пошел на голос, но тут же раздался лязг оружия со стороны армии, удивленно подняв взгляд к ним, увидел командира гарнизона в панике, машущего отбой, и солдат, спешно отпускающих копья. Увидев, что его приказ выполнили, он подошел ко мне. «Мираж, сынок, ты как?» «Не очень». Командир вздрогнул и побледнел, а до меня доперло, что капюшон я так и не снял. Снимаю головной убор, попутно отключая иллюзию. «Извини». Командир, поняв, что его пронесло и никто убивать не собирается, расслабился и, приобняв, нисколько не брезгуя моим запачканным обмундированием, повел к солдатам, вещая о баньке, плотном ужине и сне продолжительностью часов в 20. Когда мы дошли до строя, я уже находился в полуобморочном состоянии после того, как боевая концентрация пропала, навалилась слабость, граничащая с потерей сознания. Остаток дня помню урывками. Вот меня везут в телеге, молодой воин помогает немного оттереть лицо и дает напиться. Вот я в бане, сил нормально раздеться нет, лишь с чьей-то помощью скидываю обмундирование, которое с глухим стуком падает на пол. Затем парилка, как мне потом сказали, просто так отмыть не получалось, пришлось мою тушку парить и отмачивать. Сам же я помню лишь моменты, когда поливал лицо холодной водой, чтобы не получил тепловой удар, правда, прояснения сознания хватало на считанные секунды, после чего я опять проваливался в забытье. Затем еда, вялые попытки отказаться и помощь сердобольной женщины, в прямом смысле кормящей с ложечки. Затем кровать, на которой не успела промяться перина, как я уже уснул. Сон был наполнен картинами боя, не позволяя выспаться окончательно, однако и такого сна хватило, чтобы прийти в себя. Проснулся часов в 11, позволив себе немного поваляться, стал разгребать оповещения, первыми были достижения. Убийца гоблинов первого уровня, вы уничтожили 100 представителей гоблинов, награда плюс 5% урона по расе гоблинов. Убийца гоблинов второго уровня, вы уничтожили 1000 представителей гоблинов, награда плюс 10% урона по расе гоблинов. Убийца гоблинов третьего уровня, вы уничтожили 5000 представителей гоблинов, награда плюс 15% урона расе гоблинов. Прилично их перебил, а я-то думаю, что у меня все мышцы болят так, что время от времени тело перехватывает судорогой. Ладно, с этим вроде разобрались, теперь более сложный момент — репутация. Ваша репутация с пограничными гарнизонами страны Фирдо увеличена до превознесения. В любом приграничном городе вас принимают как офицера гарнизона. Товары во всех лавках продаются дешевле, а покупаются дороже. В случае вооруженного конфликта под стенами крепости гарнизон придет вам на помощь. Ваш голос в суде равен 3 голосам граждан. Вам предоставляется собственность в одной из крепостей на выбор. Время на принятие решения 0 дней 12 часов 24 минуты. С первым оповещением все ясно, хотя стоп. Повысилась репутация только с приграничной зоной, значит, со всем королевством нет? Покопавшись немного в инфе, понял, что репутация зависит от расположения к какому-либо поступку правителей областей и королевства, и может быть так, что в одном регионе тебя будут обожать, а в другом ненавидеть за одно и то же действие. Учитывая этот факт, несложно понять, как прогнила верхушка Фирдо. «Ладно, это не моего ума дело, пока стоит разобраться с недвижимостью. Кликаю по оповещению и выбираю из достаточно длинного списка крепостей ту, в которой нахожусь сейчас. Логика выбора проста. Я сражался с этими людьми, знаю начальство и на деле видел их отношение ко мне. Крепость называлась Боливар и имела достаточно удобное месторасположение относительно эльфийского леса. Думаю, в следующий раз буду проходить телепортом здесь». Как только подтвердил выбор, в комнату постучался один из офицеров. «Доброе утро, Мираж, как ты?» «Доброе, если честно, все болит. Надо думать, после той бойни, что ты устроил, другие бы прям там окочурились, а ты даже идти какое-то время мог. Если честно, я там страху натерпелся». Он закрыл дверь за собой и присел на край кровати. «Стоило нам положить последних гоблинов, а там ты стоишь такой, глаза красным горят, под капюшоном тьма непроглядная. И клинки дрожат, а с них кровь капает. Медленно так. Тягуче. Жесть. Мы потом поняли, что это от усталости было, а тогда чуть не обмочились, словно в одну из легенд ужастиков попали. Тебе, кстати, после этого целую гору прозвищ придумали, и мясник, и старуха, и даже дыхание смерти. Тебе, кстати, какое больше нравится?» «Если честно, даже не знаю, но точно не старуха, увольте». «Хах! Я так и думал. Я, собственно, чего зашел-то? Командир тебе квартирку выписал, велел показать. Идем?» «Да, сейчас только соберусь». Оторвав, наконец-то, голову от кровати, увидел свое обмундирование. Оно было отстирано и аккуратно сложено рядом на стуле. На спинке же висело оружие, идеально вычищенное. Видя мой заинтересованный взгляд, офицер просветил. «Бабоньки одежку постирали, а оружие солдат почистили, те, что оставались в крепости. Прикинь, один с дуру пытался до блеска начистить оружие с матовым покрытием. Слышал бы ты, как его старший распекал». Пока он говорил, я успел одеться, после чего заявил о готовности идти смотреть жилье. Квартирка была в центре города, прямо напротив штаба. Состояла она из двух комнат и кухни, пусть маленьких, но весьма мило обставленных. Офицер ушел, а я, заварив чай, стал дальше разгребать оповещение. Получен уровень 277, свободно 5 очков характеристик. Все очки сразу закинул в ловкость, лучше уж так потихоньку прибавлять, а то отрублюсь, как тогда в подземелье у Наг. Больше никаких оповещений не было, так что со спокойной душой допил чай и отправился к телепорту. Мне надо было вернуться в столицу и сдать библиотечные книги, выданные под честное слово и заклад в 100 золотых. Пока шел в библиотеку, закупил зелий на все случаи жизни, благо у алхимиков была распродажа. В соседней лавке закупил свитков. Особенно мне приглянулись свитки телепорта. Стоило это, конечно, денежку. По 1000 монет за штуку. Но я вроде не бедствовал, а возможность переместиться в любую изведанную мной точку мира была весьма приятной. Купил сразу 100 штук. Такие вещи лучше иметь про запас. Мало ли какая ситуация может быть. В итоге, пока мотался туда-сюда, в библиотеке оказался после обеда. Отдав книги и получив оставленный залог, отправился в один из ресторанов, стоящих недалеко оттуда. Не успел заказать, как за стол ко мне подсела Веста. «Привет, я бы хотела извиниться и объясниться насчет этого вторжения. Мне бы не хотелось ссориться с тобой из-за такой глупости». «Не стоит». Веста взяла меня за руку и, посмотрев в глаза, произнесла: «Я серьезно». Руку я убирать не стал, только всматривался в ее глаза, ища там то, что не мог бы сформулировать сам. Наконец, решившись, сказал: «Пошли». Выйдя на площадь, я использовал телепорт в тот самый замок, на то место, где оказался сам. Телепорты, подобные моим, не телепортировали в населенные поселения только рядом, но после того, как крепость была разрушена, это место перестало нести статус населенного пункта. За те 3 дня, что меня не было, место мало изменилось, разве что тела стали немного подгнивать на жаре. Однако общий вид от этого не изменился, картина происходившего была как на ладони. Видя, что Веста осмотрелась в окружающей обстановке, произнес: «Говори, ты что-то хотела сказать». Однако по девушке было видно, что ей не до разговоров. На щеках катались желваки, зубы были сжаты до скрипа, а на глазах набухали слезы. Простояла она так 5 минут, после чего с заметной хрипотцой проговорила: «Я согласна, что стоит отомстить. Когда бой? Мы придем». «Вчера. Вчера вечером армия гоблинов была разбита. Не говоря больше ни слова, развернулся и, отойдя от нее на полсотни метров, телепортировался к деревушке, где жила изгнанная эльфийка. Эльвианель сидела в гостиной и учила детей грамоте. Увидев меня, она запнулась на полуслове, однако закончила фразу и отправила детей гулять. Затем пригласила сесть напротив и налила чай. «Я уже и не надеялась, что ты придешь. Какие вести?» «Твой отец не смог противостоять совету», — видя ее потухающий взгляд, выговорил скороговоркой. «Однако он не оставил тебя умирать», — с этими словами достал семя Мелорна. Эльвианель, не веря своим глазам, протянула к нему руку и погладила, как котенка. От семени пошло сияние, окутавшее эльфийку, и она прямо на глазах стала меняться. Морщинки около глаз пропали, руки перестали дрожать, а сама она вдохнула полной грудью с таким наслаждением, словно на ее груди несколько лет лежал неподъемный камень. Просидела она так несколько минут, после чего с заметным сожалением убрала руку. «Я не могу больше питаться его энергией, иначе он не сможет прорасти. Этого же мне хватит на несколько лет. Я понимаю, что прошу многого, однако не мог бы ты найти место, в котором я смогу выращивать Мелорн? Оно должно быть защищено от нападения на нас. Возьмешься ли ты?» Доступен следующий этап редкой вариативной цепочки заданий спасения эльфийки. Найдите место, где Эльвианель сможет посадить и растить Мелорн. Награда вариативна от ваших действий. В случае отказа вы получите награду за достигнутый результат сейчас. Принять? Да? Нет? Соглашаюсь, раз уж взялся, надо довести дело до конца. Хорошо, какие-то особые критерии будут? Нет, главное, чтобы правитель тех земель не был против и не ставил зверские условия. Или, если это будут дикие земли, чтобы не было опасных соседей. Понял, я постараюсь справиться поскорее. Береги себя. Может, останешься? Хотя бы поешь? Нет. Спасибо. Я бы хотел сегодня добраться до дома. Попрощавшись с эльфийкой, призвал верблюда и отправился к ближайшему городу. Использовать свиток не хотелось, и дело даже не в бешеной стоимости. Хотелось просто побыть одному, немного отдохнуть от толкучки и спешки. Несмотря на возможность ускориться и добраться до города к вечеру, делать этого не стал. Остановился в нескольких километрах и, поймав зайца, забахал шашлычок. Пусть из зайчатины он твердый, но я остался доволен. Ночевал там же, развел костер, набрал охапку веток и на них сделал лежанку из спального мешка. Палатку разбивать не стал. Не то что лень, с ветками возиться куда муторнее, просто хотелось именно так. Утро выдалось отличным. Солнышко еще не припекало, однако земля прогрелась, и идти было одно удовольствие. Еще бы музыку добавить, и вообще будет кайф. В городе долго не задерживался, прыжок на границу, а оттуда в Альту дел на 10 минут. В особняке меня встретили, как всегда, приветливо, однако и нежданчик тоже появился. Им оказалось письмо от Анастасия I, правителя Минокоса. В письме он приглашал меня в Гроуд для приватного разговора. Подобные приглашения не игнорируют, тем более, что я предполагал, зачем понадобился королю, поэтому отправился сразу же в Гроуд. Во дворец меня пропустили без всяких проблем. Молчаливый дворецкий, встретивший у двери, проводил до кабинета короля, где молча откланялся и покинул меня. Спустя 10 минут он вернулся, принес чай и выпечку и сказал: «Его высочество Анастасий I задерживается, однако просил меня не уходить, а подождать его. Чтобы мне было не так грустно, его величество позволяет посмотреть и почитать книги из его библиотеки, а также распорядился покормить вас». «Благодарю, я располагаю временем и подожду его высочества. Также благодарен за проявленное ко мне доверие и гостеприимство». Выслушав меня, дворецкий поклонился и удалился, а я остался один на один с книгами. «Зуб даю, будь здесь Артианс, он бы удавился за возможность побывать в этой библиотеке». Хоть и было лениво, однако поднял свой зад и отправился смотреть книги. Никогда не сможешь предугадать, какая информация может пригодиться в будущем. Однако, какими бы интересными книги ни были, вычленить что-то полезное на сей момент я не смог, поэтому просто плюхнулся назад в кресло и стал кайфовать, попивая чай. Анастасий I пришел только спустя час, когда я встал, приветствуя его, махнул рукой, мол, к чему эти условности. Пожав руку, он присел напротив и, налив и себе чашку чая, положил на стол и активировал артефакт, не позволяющий подслушивать. Затем откинулся на кресле и, чуть помолчав, начал. «Помнишь, ты просил в награду задание с соответствующей наградой?» «Естественно». «Еще не передумал?» «Нет. У меня есть такое задание, оно не подлежит огласке, даже сам факт нашего разговора. Я не буду об этом распространяться кому бы то ни было». «Хорошо. У моего соседа, забывшего о долге правителя, есть сын. Его полное имя Георгий Дерек. Он хочет отобрать власть у отца, и у него на то есть причины. Не буду о них распространяться, у нас с ним существует аналогичный договор на молчание. Так вот, нам нужен исполнитель, более идеальной кандидатуры, чем ты, я представить не могу. В награду обещанный кусок земли». «Согласен, не сочтите за оскорбление, но где гарантия, что после дела я получу земли?» «А разве моего слова недостаточно?» «Когда вы разговаривали с Георгием, заключали сделку, вы полагались на слова?» «Я понял. Из тебя бы вышел неплохой политик, или как минимум судья». «Мы принесем клятву на алтаре богини Айи. Айя будет наблюдать за соблюдением нашего договора, и если один из нас нарушит договор, то на нем будет метка клятва преступника, а второй будет вправе требовать возмещения в пятикратном размере». «Хорошо, тогда обговорим обязательства сторон. От тебя требуется добраться до кронпринца и помочь ему занять престол. Способы достижения цели оставлю за тобой. Я уже заметил, что ты способен принимать взвешенные решения. От себя же гарантирую передачу притязаний на эту землю после свержения старого короля. Политические промашки нового короля не являются отговоркой для неисполнения обязательств. Устраивает?» «Вполне». Договорившись об условиях, мы спустились к алтарю Айи, который стоял в одной из комнат замка. Все-таки правителю частенько приходилось прибегать к ее помощи. Возложив на алтарь по 100 золотых монет, мы произнесли обязательства, алтарь засиял. А когда свет угас, с алтаря пропали подношения, и у меня высветилось оповещение. «Вы получили скрытое задание «Король умер, да здравствует король», в ходе которого должны посодействовать в коронации Георгия Дерека. Важное условие – операция должна пройти инкогнито, операцию не должны связать с Анастасием Первым. Награда за выполнение – дарственная на землю, штраф за провал – лишение награды за турнир в Гроуде. Штраф за разглашение, падение репутации с Анастасием Первым до ненависти, падение репутации со следящей за исполнением договора богиней Аии. Да уж, с такими-то угрозами точно не станешь трепать языком. Попрощавшись с королем, я отправился в Альт. Мне предстояла встреча с кронпринцем. Характеристики на конец 18 главы. Уровень 277. Жизнь 46700 из 67700. Энергия 1650 из 1245. Манна 1250 из 735. Сила 500, ловкость 1295. Интеллект 200, мудрость 200, телосложение 476. Свободные очки характеристик 0, второстепенные характеристики, смекалка 17. Умение оковы мороза 8 ранга, умение раствориться в тени 49 ранга. Телепорт 3 ранга.